Не дозволю. Это выходит, как покойный князь Меньшиков с теткой моей богоданной Екатериной Алексеевной. Только подписала она, голубушка, последнюю волю в пользу дочери его в законном браке с Петром Вторым. Тут же от сладких конфет меньшиковских Богу душу и отдала. Завещает Анна Иоанна, дура последняя, престол сынку племянненки своей. Родится бироненок. Так и ступай, мать Аннушка, к отцу-вседержителю. Не копти больше неба, без тебя управимся. А себе какое место удумал? Какую власть приготовил? Не регентом ли при внученочке стать решил? Молчать! Позвать сюда племянницу, принцессу Анну позвать. Живо! Анна Леопольдовна, как же давно произошла наша с ней первая такая неожиданная встреча. Торжественная, пронизанная, тонко отсвечивающей позолотой тишина Русского музея. Зал времен Петра I. Работы петровского пенсионера, живописца Андрея Матвеева. Этикетка «Автопортрет художника с женой. 1729 год». Обычные занятия со студентами по живописи XVIII века. Разговор об удивительном для тех далеких лет ощущении человека в почти неуловимом переливе настроений, о цвете, сложном, вибрирующем, будто настроенном на это душевное состояние, о технике, манере стремительной, уверенной, легкой, где скрытая за широкими жидкими мазками первая прокладка цвета создает ощущение внутреннего свечения живописи. И вдруг нелепый вопрос. А на сколько лет выглядит женщина на портрете? Откровенно говоря, преподаватели не любят бытовых вопросов. Обычно за ними откровенное равнодушие к холсту, признание, что ничто в человеке не откликнулось на картину. Значит, просчет педагога. И моя первая реакция была чисто педагогической. Какая разница, сколько лет можно дать женщине на двойном портрете? Документально это давным-давно установлено, а впечатления бывают разными. Но в досадливом взгляде на картину меня вдруг поразил не возраст. Люди в XVIII веке взрослели раньше нас, а возрастное соотношение изображенной пары. Мужчина выглядел моложе своей спутницы, хотя только что я повторила студентам то, что говорит каждый искусствовед перед Матвеевским полотном. Написано сразу после свадьбы художника, когда ему самому было 28, а его жене всего 14 лет. Что это? Обман зрения? Но впечатление не проходило. В кипении узкого луча, протиснувшегося у края голубой шторы, лицо молодой женщины раскрывалось все новыми чертами. Не мужчина представлял зрителям свою смущающуюся подругу. Она сама рассматривала их прямым равнодушным взглядом. Ни угловатости подростка, ни робости вчерашней девочки. Руки женщины развертывались в заученных движениях танца, едва касаясь спутника, и более моложавого, и более непосредственного в своих чувствах. И тут крылась новая загадка. Автопортреты пишутся перед зеркалом. И в напряженном усилии держать в поле зрения и холст, и подробности отражения, взгляд художника неизбежно приобретает застылость и легкую косину. У мужчины на Матвеевском портрете этого напряженного косящего взгляда не было. И, кстати, почему картина осталась незавершенной? Художник сделал первую, как принято говорить, прокладку, наметил костюмы, прописал лица, но не закончил даже их. Матвеев должен был бы дописать это полотно, непременно, как семейную памятку. Пусть не сразу, со временем, модель всегда под рукой, к работе легко вернуться в любую свободную минуту. Случайный вопрос рождал то знакомое беспокойство, от которого так трудно потом уйти. Ни одно из сведений на этикетке картины не сопровождалось вопросом, знаком, которым искусствоведы помечают данные предположительные или косвенным путем установленные. И тем не менее, все здесь было предположительным, хотя бы по одному тому, что на холсте не было ни подписи Матвеева, ни даты. Первая мысль — история картины. Каждая картина, поступившая в музей, имеет свое досье, иногда превращающееся в повесть, иногда не выходящее за рамки телеграфного сообщения, автор, название, размеры, техника. На куске лохматящегося по краям картона, переливающийся из буквы в букву, почерк прошлого столетия. Поздние пометки, торопливые, чаще еле приметные, с краю, карандашом.